так подходила и ему, и Альвертону, и всей той жизни, которую он придумал. А теперь придется искать новую девушку. Он сел в машину и поехал в Экстер. Сходил там в кино. Вернулся часам к 7, поел, немного выпил и, не в силах оставаться на месте, долго гулял. На обратном пути зашел в Альвертон, открыл дом собственным ключом и побродил по комнатам. Хозяйкой здесь будет уже не Мэри. Он сел на подоконник своей старой спальни. Ее теперь ремонтировали, оклеивали обоями, очень похожими на те, что были тут 30 лет назад. Рядом на стуле лежал измятый номер Daily Mail. Один из рабочих принес в нем бутерброды. Заголовок на первой странице заинтересовал Рейкса. Это была статья о неисправностях на новом морском лайнере «Королева Елизавета II». Рейкс со злостью скомкал газету. Ему вдруг показалось, что в дом вошел Сарлинг.